Глава 4. Склепы. Первое знакомство. Итак, еще раз повторяю для вас, стадо недоделанных идиотов. Идете все вместе, не отстаете друг от друга и выполняете любые, абсолютно любые мои команды, как бы абсурдно они для вас ни звучали. Сначала делаете без разговоров, а потом уже вываливаете на меня свои тупые вопросы. Как, для чего, почему и зачем это было нужно? Если останетесь живы, конечно. Обо всем, что замечаете, докладывайте учителю сразу, не предпринимая самостоятельно ничего. И снаряжение беречь. В случае его утраты возмещать будете из своих средств. Закончив говорить, Сейрок глянул на неровный строй учеников, со скукой рассматривающих ворота охранной стены, и со злости плюнул на песок. Все, что он пытался им донести, они уже не раз слышали в школе во время занятий и сейчас не особо обращали внимание на тратившего на них свое время учителя. К сожалению, несмотря на все усилия наставников, молодые искатели все равно гибли или уходили во тьму, как принято говорить, практически в полном составе в первые месяцы самостоятельного поиска. И это при том, что редко кто из них рисковал спускаться ниже второго уровня склепов. Даже в таких условиях несчастных случаев избегать не удавалось. А в этот раз будет даже один запланированный. Сейрок мельком глянул на заспанного парня с безразличным видом стоящего с краю шеренги. Мажеский подсыл, но надо же, кто бы мог подумать. Но терпеть рядом с собой прознатчика колдунов они точно не будут. Те маги, что, сидя в столице, пытались контролировать искателей, хотели компенсировать свой невысокий ранг в желтом ордене золотом, добытым в склепах. Добытым искателями, оплачивающими свои трофеи здоровьем, а зачастую и жизнями. Желтые уже не первый год пытались накинуть на них удавку, забрать старые вольности, закабалить, как и все вокруг, чтоб без их разрешения свободные искатели и вздохнуть не могли. Да вот только не получится. На нижних уровнях много мертвецов, и тьма с удовольствием примет в свои объятия еще одного неудачника. Сожрет и не поморщится. «Все, двинулись!» — Сейрок махнул рукой и сам, подавая пример, шагнул вперед. Проход в центральные гробницы, как и во все прочие подземные храмы Аритшеев, был тщательно укреплен еще во время первых волн прущих из могильников мертвецов. Тогда люди только ожидали мощнейшего прорыва из главного захоронения и поэтому не пожалели ни времени, ни сил. Вход в склепы обнесли высокой стеной из каменных блоков, расставили магические ловушки и сигнальные периметры и стали в ужасе ждать, когда и отсюда полезет нежить. Но, в отличие ото всех остальных подземных храмов и мавзолеев, из этих так никто и не вышел. Почему это так, понять не смогли, но со временем бдительность ослабили, солдат большей частью убрали, оставив лишь немногочисленные отряды стражи да десяток магов, которые больше следят за искателями, чтобы те не утаивали добычу, да чего опасного с собой не притащили, чем за усыпальницами, откуда за два прошедших века так никто и не выбрался тревожить покой городка искателей, выросшего рядом со склепами. Проверка нашей группы на воротах много времени не заняла. Трое безразличных стражников и мальчишка-колдун в желтом плаще скользнули по нам взглядами и снова отвернулись к рассыпанным на столе костям и кольцам. И мы прошли через массивные ворота и продолжили свой путь к видневшемуся вдали спуску в подземелье. «С дороги не сходить! Тут везде магические ловушки и мины!» — рявкнул невесть, отчего злой с самого утра учитель Сейрок. Мы вышли из тени прохода, и я с любопытством огляделся по сторонам. А посмотреть было на что, ведь когда-то здесь было очень красиво. Остатки былого величия угадывались повсюду — валяющихся вокруг обломках мраморных колонн, покрытых тонкой резьбой, в развалинах мощных стен, украшенных фресками, во фрагментах величественных статуй. Особенно впечатляла огромная в два моих роста каменная рука, торчащая из песка, словно последний зов утопающего о помощи. Все это было разрушено, снесено и разобрано на материалы, когда люди в спешке возводили стены, призванные защитить от тех, кто должен был прийти из тьмы. За всем этим уничтоженным великолепием на фоне горного хребта одиноким клыком выделялась каменная скала высотой 30 метров. Видневшаяся вдали, она по мере приближения росла и приобретала очертания владыки смерти Немирона, чьи щупальца сжимают песчаные часы, в которых неумолимо падают вниз крупицы смертных жизней. Ему поклонялись ушедшие аритшеи, и его волей они воскресли и вернулись назад. Больше всего Немирон напоминал осьминогов из водного мира, на которых мы немало насмотрелись там. Вот только этот осьминог подавлял своими размерами. Огромная пасть, в которой свободно могли поместиться с десяток человек, занимала большую часть тела, а вокруг нее вздымался клубок извивающихся щупальцев. Каждое было толщиной в рост человека, длиной 20 метров, и оканчивалось огромным когтем. Круглые желтые глаза исполина с молчаливым отвращением взирали на копошащихся внизу букашек. Для своего владыки аритшеи преобразовали целый скальный монолит, и только магия могла поддерживать равновесие такой композиции. Это труд целого народа, лучших мастеров и магов на протяжении многих поколений. Я потрясенно разглядывал демонстрацию того, что способны сделать вера и желание разумных. Ничего равного этому творению я не встречал за все свои циклы в игре. Глядя на подобное, даже не верится, что смертные способны создать такое. «Давай, иди вперед, не задерживай остальных!» Грубый толчок в плечо заставил меня отвлечься от созерцания бога смерти и, бросив короткий взгляд на Сейрока, последовать за остальными. Я с трудом подавил вспышку гнева и не ответил наглецу. Терпеть подобное я отвык, но в этот раз пришлось сдержаться. Устраивать ссору здесь и сейчас как минимум глупо. Хотя в дальнейшем попадаться мне на глаза этому слишком много возомнившему о себе смертному точно не стоит. Неожиданный приступ кровожадности обдал меня холодом тревоги. Неужели ко мне подкрадывается безумие Эмбиента? Хотя, скорее всего, виной этому неизбывная усталость и истощение от выматывающих уроков Джуэна. Мы, сбившись в кучу группкой, прошли в высокий в 3 моих роста вход, что был пробит в основании скального массива под телом Немирона. На черном базальте не было ни барельефов, ни украшающей его резьбы, только огромная надпись на языке аритшеев: «Тут заканчивается жизнь каждого». Невысокие каменные ступени, истертые тысячами тысяч ног, увели нас из утренней, но уже жаркой пустыни в прохладу древнего могильника. Сотни ступеней вниз, и мы оказались в середине огромного высокого проспекта. В обе стороны видно 50 метров. Дальше все утопает в зеленоватом светящемся тумане. Тут Сейрок опять сделал остановку и, подняв с пола у одной из стен связку коротких копий, наконец начал выдавать нам снаряжение. Первым было короткое в человеческий рост копье, заканчивающееся не обычным лезвием, а коротким мечом с посеребряными насечками. «Кто не спал на занятиях, тот знает, что это жалдрек, наше основное оружие!» Наставник ловко крутанул копье над головой. «Кто взял с собой дополнительно кинжалы с серебрением, тот молодец! С его помощью вы легко убьете простого мертвяка или развеете пепельника. Достаточно нанести им несколько рубящих ударов через все тело. Серебро разрушает некроэнергетические формы. Правда, вряд ли вы их встретите при самостоятельном поиске. На первых двух уровнях их обычно нет. Несколько поколений искателей все вычистили. Небольшой шанс столкнуться с подобной нежитью у вас появится только если она поднимется из глубин. Сегодня же, если кого заметите, то сами вперед не лезьте, просто скажите мне». Дождавшись нестройного утвердительного бормотания от подопечных, Сейрок продолжил. «Теперь защита от ментальных атак. Каждому ученику достался небольшой медальон, слегка похожий на изрядно потертую монету на цепочке. Это самые простые амулеты ментальной защиты. Они закроют вас от простейших воздействий на разум, зова, сна или паники, которыми могут вас атаковать низшие формы, если вам повезет, конечно, на них наткнуться». Будущие искатели тут же вцепились в полученные дешевые цацки, как в мать родную. И последнее, каждому из нас наставник протянул по небольшому флакону с мазью. «Намажьте все участки кожи, не прикрытые одеждой. Нежить зачастую ориентируется на тепло в наших телах. Холодная кожа уменьшит его, делая нас малозаметными для мертвых. Сегодняшний урок безопасен, посвящен привыканию к давлению ауры смерти и знакомству с усыпальницами. Но все равно склепы не терпят неосторожных. Поэтому мы пойдем вниз с обычной защитой искателей». Наносить холодную липкую мазь на лицо и руки не слишком хотелось, но выделяться чем-то среди остальных учеников, явно смертельно напуганных, не хотелось еще больше. Правда, в нашу группу не попала принцесска, так про себя я прозвал высокомерную дочку искателя, чем-то знаменитого среди местных. Интересно, она бы так же морщилась? Гораздо больше мази меня тревожило то, что амулеты ментальной защиты полностью подавили мои и без того не выдающиеся способности к эмпатии. Привыкнув ощущать чужие эмоции, внезапно остаться без этой возможности было очень некомфортно, словно я лишился слуха. После недолгой подготовки Сейрок, проверив, что все намазались выданным средством, повел нас вперед. В свете клубившегося под потолком зеленоватого тумана пустой, сильно замусоренный тоннель вызывал разочарование. Сколько выслушав на занятиях про ужасы, что нас здесь ждут, я невольно готовился к боям чуть ли не с первого шага, даже надел медальон и перчатки Ассирея, предпочитая быть готовым ко всему. Но пока все, что я видел, это лишь длинные пустые коридоры, что отходили под прямым углом от центрального прохода в обе стороны. Улицы, такое им дали название искатели, были засыпаны осколками камней и зияли огромным количеством дыр в стенах, возле которых валялись глиняные черепки. «Это ниши пепельников», — махнул в сторону одного из таких проломов наставник. Учитель, окунувшись в привычную атмосферу своего дела, перестал злиться и даже как-то весь посветлел. Аритшеи своих бедняков сжигали на погребальных кострах, а их прах вмуровывали в стену, поместив в кувшин вместе с поминальной табличкой с именем мертвяка. В первое время после открытия врат они создавали много проблем, пока мы не разобрались, что к чему. Убить их призрачной формы толком нельзя, а вот развеять можно довольно легко. Искатель жестом приказал нам следовать за собой. «Вот, смотрите!» Свернув в один из коридоров, Сейрок указал на два призрачных силуэта, потянувшиеся к нам. «Вот этих мы не трогаем, чтобы показывать на занятиях новичкам. Их кувшины специально принесли с третьего уровня». Я с любопытством разглядывал приближающиеся фигуры. Наконец-то удалось увидеть относительно живых аритшеев, а не их изображения. Две руки, две ноги, повыше ростом, чем обычные люди, и немного массивнее, низкий лоб и узкие глаза, мужчина и женщина, одетые в легкие накидки, медленно плыли к нам, едва касаясь пола, а я почувствовал слабое давление на виски и словно сквозь воду услышал голос наставника. «Пепельники могут оказывать ментальное воздействие. Чем их больше, тем оно сильнее. Если их больше десятка, то лучше отступить. Дальше 20 шагов от своих сосудов они не отходят. как к якорям привязаны к ним. А если этого будет мало, то...» Учитель шагнул вперед и размахнул своим жалдрегом. Несколько быстрых рубящих ударов и силуэты, тянувшиеся к нам, рассыпались на небольшие, быстро истлевающие в воздухе куски. «Главное, не подпускайте их к себе. Прикосновениями они вытягивают жизнь из неосторожных искателей. После того, как избавитесь от них, не забудьте проверить стены и поискать ниши. Нашли, бейте кувшин и забирайте табличку. Маги хорошо за них платят. 5 серебряных колец за штуку». Кивнув сам себе, наставник вернул нас назад в главный проход и подвел к следующему перекрестку. Здесь отходящие от проспекта коридоры были шире и выше, чем предыдущие, хоть и уступали по внушительности главному тоннелю. Выходы на эти улицы некогда отмечали отдельно стоящие арки, полностью покрытые резными ритуальными символами. Одна из них была почти целой, от другой же остались лишь куски разной величины. Вот к такому обломку учитель и подошел. «Теперь перейдем к практическим занятиям. Возьми!» Сирок деланно небрежно вытряхнул из мешочка на камень странный круглый талисман размером с ладонь и кивнул бывшему воину. Тот без всяких колебаний протянул руку и взял украшение. Неожиданно здоровяк сжал бронзовый кругляш в руке и со стоном упал на колени. Его лицо исказилось от боли. Взгляд сделался совершенно безумным, а левая рука стала нащупывать кинжал на поясе. «Ния, я знаю, как ты хочешь умереть и уйти к богам. Я подарю тебе смерть и освобождение от боли жизни». Изо рта бывшего воина раздался едва слышимый шепот, и он неловко, будто в раз разучившийся ходить, стал подниматься с колен. Превращение, произошедшее со здоровяком, было ошеломляющим. Буквально за несколько секунд он попал под полный контроль амулета, чем бы тот ни был. Дождавшись, когда все ученики впечатлятся происходящим, Сейрок шагнул к жертве неведомого колдовства и аккуратно сжал ему локоть. Ладонь бывшего воина разжалась, и амулет со звоном покатился по полу, а сам ученик пошатнулся, но был удержан учителем от падения. «То, что вы сейчас видели, — пример выдающейся глупости при работе с трофеями», — придав удивленно оглядывающемуся и явно не понимающему, что происходит ученику устойчивого положения, Сейрок с довольным видом стал объяснять происходящее. «Вам неоднократно повторяли на занятиях, что нельзя брать никакие предметы в усыпальнице голыми руками, и вообще не стоит ни к чему прикасаться. Нашел интересную вещь? Забрось ее себе в сумку с помощью кинжала, исключая прямой контакт, или используй специальные перчатки, если на них есть деньги. Даже если вам улыбнется удача, и вы набьете вещами, заряженными магией смерти, полный мешок, то их действие не суммируется, переносить их совместно можно безопасно. Особенно осторожно нужно быть с вещами, вырезанными из кости. Они собирают в себе микроэнергию сильнее всего. Добычу лучше относить в скупку к магам, деньги они дают вполне достойные, и с трофеями работать умеют. Поэтому пытаться нарушать закон и продавать вещи из склепов на сторону, подвергая окружающих риску, неразумно». Искатель с удовольствием отметил, что ему наконец-то удалось пронять учеников, и сейчас каждое его слово ловит с особым вниманием, не то что в начале занятия. «Теперь расскажу про то, что мы только что видели. У Аритшеев было полно заморочек со смертью. То они кучу народу убивали во время похорон, да на ритуалах бывало, а то жрецы отказывали простому люду в праве на смерть по собственному желанию». Сейрок в сердцах сплюнул на пол. «Но иногда они делали исключения, выдавая вот эти бляхи. Дар легкой смерти. Такими амулетами одаривали аритшеев, страдавших от болезни или ран и желавших уйти, но не осмеливших прервать свою жизнь самостоятельно. Эти вещицы были большой ценностью, и их хоронили вместе с убитыми. После открытия врат на план смерти амулеты поменяли свои свойства. Теперь они заставляют взявшего их в руки стремительно убить самого дорогого ему человека». Аккуратно убирая опасную железку в специальный мешочек, наставник не упустил возможности еще раз вдолбить ученикам в голову прописную истину. «В склепах полно подобных ловушек. Они все разные и часто весьма неожиданные. Поэтому повторяю вам, дуракам непуганным, правила работы с артефактами придуманы не просто так. Они оплачены жизнями ваших предшественников, а если будете беспечными, то и вашими тоже. Так что осторожность и еще раз осторожность при сборе добычи. А теперь переходим к следующему этапу сегодняшнего занятия». Сейрок повел нас через сохранившуюся арку вглубь прохода. От него в разные стороны разбегались совсем уж короткие коридоры от норки. В них среди камней и черепков валялись различные предметы погребальной утвари аритшеев, куски облицовочных плит с выбитыми на них символами и ритуальными фразами, обломки саркофагов, амфор и даромниц. Весь этот мусор валялся на полу вперемешку с переломанными костями непонятного происхождения. В каждый из таких коридорчиков искатель запускал по одному из учеников и велел выбрать один, самый ценный, самый выгодный, по нашему мнению, трофей и принести ему с соблюдением всех положенных предосторожностей. Данное задание было с небольшим подвохом. Еще на лекциях нам объяснили, что наиболее ценными трофеями являются не золотые монеты и не искусные украшения с драгоценными камнями, а материалы, напитавшиеся эманациями смерти. Под это определение могли подойти любые вещи, принадлежавшие поклонявшимся Немирону аритшеям и века пролежавшие в центральных гробницах: оружие, доспехи, украшения, ритуальные предметы, амулеты. А вот количество накопленной энергии зависело от многих факторов, основными из которых были материал, ритуальное значение предмета, статус хозяина и место захоронения. Маги ценили трофеи из гробниц как сырье для своих артефактов. Сами они не могли оперировать стихией смерти, но, получив пропитанные ею материалы, создавали весьма сильные и разнообразные предметы, действующие везде и всегда, и не только в границах Беренхеля, а во всех магических мирах за его пределами. Смерть есть везде, только боги могут иногда ей противостоять. В итоге задание оказалось несложным. Выбор предметов в каждом закутке был невелик, и, руководствуясь озвученными на занятиях принципами, вполне можно было вычислить оптимальный. Проблемы возникали только с костями. Когда это обработанная кость, тут сомнений нет. Перед тобой один из лучших вариантов. А вот если кость – часть скелета мертвеца, то она для магов бесполезна. Работать с останками нежити местные умельцы так и не научились. Хотя это для искателей умение на месте определять ценность добычи – важный навык. На своем горбу, да еще и, не дай бог, с погоней на хвосте много не унесешь. Нам же это проблем не составит. Кинул в сумку и топай себе дальше. Мы себе сможем позволить собирать все трофеи. Сегодняшнее практическое занятие можно было бы назвать скучным, если б наставники не позаботились его разнообразить. В некоторых местах заботливые учителя разложили подобранные на других уровнях предметы якоря, некоторых видов нежити и завязанные на рунах активные ловушки да охранные контуры. Все они не убивали и не иссушали плоть, но иногда доставляли весьма болезненные телу или душе ощущения. Пройдя довольно далеко, мы в какой-то момент развернулись и пошли обратно, исследуя коридорчики на противоположной стороне улицы. День уже подходил к концу, все устали, нам разрешили только раз сделать небольшой перерыв для быстрого перекуса. Кто не сообразил взять с собой еды заранее, остался голодным. Несмотря на это, Сейрок требовал от нас предельной собранности. Искатели, по его словам, должны всегда, в любом состоянии, уделять внимание всему сразу – богатству отделки, ритуальным символам, пояснительным надписям, если знаешь письменность артишеев, а знать ее следует, их соответствию месту и статусу похороненного, интенсивность ауры смерти и наличию ментального давления. Да даже освещению, влажности и запаху. Хотя как можно следить за последним с этой вонючей мазью на морде, я отказывался понимать. «Этот коридор твой!» — учитель небрежно махнул мне, в очередной раз отправляя на задание. «Да когда уже ему надоест это однообразное действо?» Подошел ко входу, окинул взглядом пол, стены, ничего особенного. Отделка местная, относящаяся к первому уровню. Плиты подогнаны чуть небрежно, как и везде здесь. Ниши с кувшинами все вскрыты. Крупных обломков, за которыми наставники могли бы спрятать какую-нибудь гадость, нет. Хорошо. Неспешно иду в противоположный конец отбирать трофей. Темнота. Полная. Абсолютная. И отголоски мгновенной, но уже забытой боли, неожиданно яркой вспышкой передо мной доносятся в воспоминания последних мгновений, уходящий из-под ног пол, колеб и падающая на голову плита. Отпрыгивать некуда. Был бы на мне доспех стремительных ударов, я бы успел рвануть вперед и преодолеть коварный участок. Как же так? Ведь сегодня не должно быть смертельных ловушек. Умереть так глупо, не на турнире, и даже не в бою с сильной нежитью или матерым демоном? Обидно. Сознание начинает уплывать, растворяться в окружающей тьме. Это конец. Тут на меня налетают противно пищащие детские голоса, темные тени в непроглядном мраке, звездочки на ножках. Сначала я не понимаю, о чем они галдят, но постепенно разум возвращается, и до меня доходит значение отдельных воплей. «Чужак! Вторжение! Смерть! Наказание! А не награда! Не пускать!» Непонятные сущности начинают дергать в разные стороны мое отсутствующее тело. Нет, мое, я, рвать его на части, а мне нечего им противопоставить. Но тут мою несуществующую руку опаляет жаром нездешнего огня. За спиной разгораются отблески уже однажды виденного мною черного, отливающего всеми оттенками в мире переменчивого пламени. Похоже, сегодня я узнаю, правду ли говорили, что игроки служат властелину хаоса даже после своей смерти. Боль ослепительной вспышкой прокатывается по позвоночнику и сосредотачивается в солнечном сплетении. Забывшее, как дышать, тело безуспешно пытается втянуть в себя воздух. «Проводники душ или темнячки сами по себе не в состоянии причинить вред человеку», звучит рядом спокойный голос Сейрока. «И хотя толком непонятно, что это, нежить, потусторонняя сущность или просто ловушка, действие ее хорошо известно». Учитель показывает пальцем на несколько плавающих в воздухе вокруг меня крохотных пятен, больше всего похожих на мушки в глазах. «В сумраке коридоров их слабое темное свечение тяжело заметить. Внимание надо обращать на призывающие их символы, выбитые где-нибудь поблизости», взмах рукой на валяющийся у стены кусок облицовочного камня. «Раньше их призыв был частью некоторых похоронных ритуалов знати и жрецов. Сейчас они превратились в сторожей, привязанных к одному месту рунами на стенах погребальных камер». Убедившись, что ученики налюбовались на коварные знаки, наставник продолжил. «Проводники оглушают жертву на срок от нескольких минут до получаса, обрушивая на нее сильный ментальный удар и внушая ей, что она уже мертва. В результате искатель полностью теряет связь с реальностью. Также похожие твари призывают к несчастному ближайшую нежить, перед которой тот оказывается полностью беззащитен. Привести же жертву в себя довольно просто. Любая резкая боль снимает наваждение. После нападения проводники душ безопасны некоторое время, уничтожаются разрушением символизирующих их рун». Боль прошла, в голове прояснилось, а наставник направился к следующему коридору. Проходя мимо, он то ли толкнул, то ли хлопнул меня по плечу. «Что бы ты ни видел, выкини из головы, все это чушь и неправда». Далее урок продолжился своим чередом. Трофеи, мусор, обломки, опять трофеи, ловушки. Все заканчивается. Подошел к концу и этот длинный день. Впереди нас ждала знакомая арка и, надеюсь, возвращение в школу. В завершении сегодняшнего дня противно-бодрый голос наставника не предвещал ничего хорошего. Для вас было подготовлено небольшое испытание. Дружные разочарованные стоны были ему ответом. В оставшихся до перекрестка коридорах на расстоянии около сотни шагов от входа размещены похоронные вазы, что служат вместилищем пепельником. Ваша задача – развеять пепельника и, не повреждая кувшин, принести его к арке. Все это без моей страховки. Если кто-то разобьет вазу, то он будет наказан и оштрафован. Тот, кто струсит и не пойдет, будет изгнан из школы. Кто окажется настолько туп, что не справится с одиночным пепельником, докажет, что он не может быть искателем, и останется тут, избавив меня от необходимости тратить на идиота время. Выбирайте себе проход и начинайте». Мои сокурсники отправились по своим коридорам, осторожно оглядываясь и судорожно сжимая оружие в руках. А меня Сейрок задержал. «Что с пепельником ты справишься, я знаю и так. Ты хорошо себя показал на вступительном экзамене в бою с мертвяком. А чтобы не бездельничал, поможешь мне с одним делом. Хочу на обратном пути, когда все будут окрылены первой самостоятельной победой и довольны без меры, организовать им небольшой сюрприз, чтобы запомнили, что пока ты внизу, расслабляться нельзя. Иди за мной». Шли мы с минуту, возвращаясь в сторону выхода на поверхность, и, повернув на следующем перекрестке, а потом еще раз, подошли к широкой арке с огромной круглой комнатой за ней. «Вот, возьми, повесь амулет. На том конце комнаты там специальное крепление должно быть». Наставник протянул мне металлический диск, поставил на пол свой заплечный мешок и стал в нем что-то искать. «Всего лишь повесить металлический диск на стену? Странно, все это как-то... Зачем для этого понадобилась помощь одного из учеников? Но, с другой стороны, не отказывать же учителю». Пожав плечами, я кинжалом осторожно подхватил украшение за цепочку. Ответом мне стала ехидная усмешка и, повернувшись спиной к Сейроку, вошел в комнату. Привычно осматриваясь по сторонам, я отметил остатки лепнины по потолкам, обилие резьбы на всех поверхностях, а также кучу держателей для факелов. Помещение выглядело очень величественно, даже помпезно, а вот крепление для диска не находилось. Пока я искал, куда пристроить выданную железку, учитель нудным голосом рассказывал о необычной комнате. «Хоть в это и трудно поверить, но это подъемник. Подобные сооружения встречаются в склепах то тут, то там». Обычно недалеко от главной улицы. Большинство из них до сих пор работают. Запасенной усыпальницами магии смерти, что выделялось во время ритуальных захоронений усопших, хватает до сих пор. Чувствуешь более плотную ауру смерти? Данная комната отличается от остальных в первую очередь размером. Это парадный подъемник, ведущий на самые нижние уровни. Когда-то с его помощью опускались вниз похоронные процессии богоравных. Из-за его массивности энергии ему нужно больше, и он начал сбоить, отказывается останавливаться раньше 9 уровня, и назад его можно поднять, только переключив рычаг здесь, на верхнем ярусе. «Не можешь найти крючок? Вон же он, над теми камнями!» Вся эта ситуация становилась все непонятнее и непонятнее. Чувствуя тревогу от проснувшейся интуиции, я подошел к куче камней. Один из них странный, слишком правильной формы. Интуиция взвыла дуром. Бросив диск, я развернулся, попытавшись отскочить в сторону. Невыносимый писк ввинчивается в виски, в глазах двоится и троится. Кости начинают резонировать в такт, выворачиваясь из суставов. Боль бросает меня на пол, завязывая узлом. По телу проходит холодная волна, почему-то пахнет мятой. «Воздействие на оператора нейтрализовано, голос моей зануды кажется мне музыкой». Сотрясающее тело конвульсии стихает. «А ты быстро пришел в себя. Обычно прикосновение теней вырубает новичков надолго». Я переворачиваюсь на живот, с трудом поднимаюсь на ноги и вижу почти закрывшиеся двери, за которыми стоит Сейрок со странным выражением на лице. С грохотом двери сходятся, отсекая предателя от меня. «Как доедешь до 9-го уровня, передавай привет богорамным, подсыл магов. Зря ты к нам пришел», — раздается злой голос Сейрока, и площадка подо мной приходит в движение. Подъемник с ловушкой не подвел. Не в первый раз он решает проблемы школы, да и уж точно не в последний. Хотя этот подсыл магов неплохо показал себя сегодня. Было видно, что он старался чему-нибудь научиться на занятии, да и про Аритшеев слушал с неподдельным интересом, а ведь маги про них знают поболее остальных. На мгновение у Сейрока даже мелькнули сомнения в правильности решения старого искателя, приговорившего этого ученика. А вдруг они ошиблись? И подъемник, что прежде возил похоронные процессии знати на нижние уровни, обрек на мучительную смерть невинного и лишил братства талантливого искателя. Но что сделано, то сделано. Спасти обреченного в любом случае уже невозможно. «Легкой тебе смерти, служил ли ты магом или нет?» И Сейрок склонил голову, отдавая дань памяти мертвому. После чего развернулся и, не оглядываясь, пошел назад. Скоро вернутся ученики. Нужно проверить, как они выполнили задание и огласить правильную версию смерти их товарища. Нежелательно, чтобы по школе поползли очерняющие ее слухи. Пол подо мной мелко подрагивает. Пробормотав проклятие, я заставляю себя успокоиться и собраться. Нельзя позволить себе сейчас потерять время, поддавшись эмоциям. Нужно попробовать остановить подъемник. Тай мне здесь не помощник. Его движет магия, а не техника. Мысль разбить бронзовые двери боевой карты я отбрасываю сразу. Слабым картам эти мощные створки не поддадутся, а сильные, такие как дыхание прародителя дракона, просто запекут меня здесь вместе с дверями. Кроме того, применять такие карты внутри подъемника значит рисковать тем, что он просто разлетится на куски, и я отправлюсь в гости к нежити нижних уровней с ускорением. Подхожу к створкам и внимательно их осматриваю. Сквозь щель видно, как уплывают вверх стены шахты. Какое-то время у меня есть. Насколько я запомнил, наружных дверей у подъемника не было, и если как-то сорвать эти створки, то можно попробовать выскочить на каком-нибудь из уровней. Да, сорвать. Учитывая их толщину, тут нужна сила Аспараи и их легендарные секиры, чтобы разрубить толстый лист бронзы. Сила Аспараи? Какая-то мысль крутится на самом краю сознания, но никак не дается в руки. Еще раз заставив себя успокоиться, я сажусь, просматриваю карты. Этот процесс меня всегда успокаивал. И он даст возможность настроиться на бой на 9-м уровне, если я, конечно, не найду решение раньше. Дыхание прародителя дракона со вздохом заставляю себя отказаться от соблазна использовать эту карту. Она, конечно, играючи справится с преградой, но и шанса уцелеть в замкнутом пространстве комнаты мне не оставит. Доспех стремительных ударов увеличит мою силу, но не настолько, чтобы это что-то существенно изменило. Песчаный охотник. Нет, ровные толстые металлические поверхности не то, что этот зверь быстро пробьет своими клешнями или хвостом, и, скорее всего, хитин просто сломается, не выдержав удара. Хотя призвать скорпиона определенно стоит, будет хорошим помощником в бою, когда я отворю створки. Сила великана. А это вариант применить на себя и попытаться молотом разбить двери. Такая связка, к сожалению, не испытана и чревата серьезными повреждениями организма. Выдержат ли кости и сухожилия такое усиление мускулов, непонятно. Но другого варианта я не вижу. Для очистки совести я пробегаю глазами золотой раздел и уже собираюсь наложить на себя силу, когда глаза останавливаются на еще одной неопробованной в деле карте. ужас в битв под моим взглядом оживает и начинает крушить врагов. А это идея. План спасения в моей голове обретает очертания, и я начинаю действовать. Призванный доспех стремительных ударов многократно увеличивает мои шансы выжить в любой схватке, а аура убийцы магов дает возможность пережить несколько сильных ударов магией. В этих проклятых подземельях тварей, владеющих некромантией, наверняка полно. Вещи комплекта хранителя ночи, куда же я без них, наполняю активатор удобными для боя в замкнутом пространстве картами и делаю глубокий вдох, призываю ужаса. Однако, трачу пару секунд, любуясь огромной, не менее 3 метров фигурой голема. Золотистого цвета доспехи, покрытые выгравированными рунами и светящимися магическими символами, парят в воздухе, а в сочленениях полыхает темно-бордовое пламя с черными всполохами. Голем вооружен тонким, но внушительным клинком и цепью с серпом на конце. Светящиеся угли глаз в прорезях шлема внимательно следят за мной в ожидании приказа. Вскидываю активатор и накладываю на великолепное создание силу великана. Разбей двери, не сломав свое оружие, и убери их в сторону. Получив команду к действию, ужас не медлит. Плавно подплыв к створкам подъемника, голем вскидывает серп и без видимого усилия проделывает в толстых бронзовых пластинах 4 отверстия, по 2 в каждой. Для этого ему явно приходится использовать магию. Из-под серпа брызжет расплавленный металл. Затем великан, закрепив свое оружие на поясе, меч и серп просто прилипает к броне без всякого подобия ножен, берется руками за получившиеся прорези в одной из створок и просто вырывает ее из крепления. Отшвырнув добычу в сторону, с такой же легкостью разделывается и со второй, а потом замирает, ожидая от меня новых приказов. «Отойди в сторону. После того, как я выпрыгну отсюда, следуй за мной и уничтожай любую атаковавшую меня нежить без дополнительных команд». «Я-то успею выскочить, точно. Подъемник движется не особо быстро, но хотелось бы сохранить такого союзника». На какой бы уровень усыпальницы меня не закинул проклятый подъемник, работа для его клинков найдется. Сомнений в этом у меня нет никаких. Дожидаюсь, когда темную стену шахты сменит провал очередного уровня, и бросаюсь вперед, держа активатор наготове. Краем глаза замечаю, что ужас, изогнувшись немысленным образом, с легкостью успевает последовать за мной, прежде чем площадка подъемника уходит вниз в глубины склепов. Полдела сделано, осталась всего лишь ерунда. Подняться наверх, выдыхаю я, осматривая очередной широкий проспект перед собой и мумифицированный труп искателя с разможженной головой, на который я едва не наступил. И на какой же уровень меня, интересно, занесло?